Глава 11. Диана. «Ди, ты совсем рехнулась?» Ники смотрит на меня такими глазами, что вопросительные интонации в ее реплике кажутся абсолютно неуместными. «А ты сомневалась?» — вставляет свое веское слово Марат, порываясь поцеловать ее в шею. Она отмахивается от него, как от назойливой мухи. «Ди!» Я смотрю на них сквозь уводящую из сознания пелену наркотического дурмана, и мне настолько смешно, что пытаться это скрывать бессмысленно. Эти двое считаются парой, но пара из них как из слона с балериной. Убиться об стену в тройном прыжке. «Валите. Нахуй», — говорю я, усаживаясь на скамейку в последнем ряду. Лекционные аудитории хороши тем, что если лечь на самом верху, тебя никто не заметит. Перед глазами все плывет, и я цепляюсь пальцами за край стола. Кажется, засаживаю в палец занозу, но боли не чувствую. «Да она же обдолбалась в хлам», — говорит Марат шепотом, озираясь по сторонам. «Конечно, как бы никто не услышал. В глазах Ники я вижу что-то вроде страха. Да, по-моему, это страх называется, и это тоже смешно». Стены начинают плыть перед глазами, рассыпаясь разноцветной мозаикой. Еще у меня должна болеть задница и передница, по закону жанра. Я даже приблизительно не могу вспомнить тех, кто мне этой ночью засаживал. Но не болит. Спасибо замечательному порошку. «Ди, давай мы тебе такси вызовем, а?» Голос подруги доносится, как из трубы. «Я же сказала. Я на лекцию пришла. Смеюсь и пытаюсь принять строго вертикальное положение. Увы, в полугоризонтальном живется лучше. Время теряет свой ход и растворяется в пространстве. Потолок косо-криво съезжается перед глазами и схлопывается. А говорят, еще параллельные прямые не пересекаются. Судя по нарастающему гулу голосов, в аудитории начинает собираться народ. Твою мать, давай ее хоть положим, что ли? Марат на мгновение выплывает из калейдоскопа, и я смеюсь, когда он одним легким движением без труда преодолевает мое сопротивление и укладывает меня на скамейку. Делай, что хочешь, но я с ней не сяду. Все, пошли. И вот тирада прерывается звонком. Ники отпихивает его и садится рядом с моей головой, пытается что-то мне говорить. А вот сейчас... Сейчас начнется самое интересное. В аудитории появится крекер и раздастся хруст. Сознание выпадает, когда я снова прихожу в себя, то обнаруживаю, что валяюсь на скамейке на заднем ряду в гордом одиночестве. Ники все-таки пересела. Ах ты ж, Ромео и Джульетта сидят через два ряда от меня, а мне для того, чтобы подняться, требуются немалые усилия. Приходится открыть глаза и продираться сквозь разноцветные волны, на которых я мерно качаюсь. Цепляюсь рукой за острый угол стола и кое-как сажусь. Ладно, суки, я вам это припомню. Никаких ручек и листков при мне не наблюдается, а мне катастрофически хочется творить. Экран смартфона идет цветочками и зигзагами. Поэтому я толкаю впереди сидящую пуговку, стараясь придать своему взгляду хотя бы относительное подобие осмысленного выражения. Увы, я никогда не узнаю, удалось мне или нет. Она не оборачивается, бросает шепотом. «Чего тебе?» «Ручку дай и листочек». Заполучив в свое владение пищей и материал, я пытаюсь сфокусировать взгляд на доске, но бумага притягивает мое внимание куда больше. Обожаю клеточки и поля. О да, яркие красные поля, на которых можно нарисовать физиономию лектора. Впрочем, ее и на столе можно нарисовать. Крекер трепится, трепится, трепится. Кажется, это одна из самых скучных лекций. Он чуть ли не единственный, кому сложно заплатить за зачет. Если не сказать невозможно. Разве есть в мире что-нибудь невозможное? Ответить на незаданный вопрос мне некому, поэтому я начинаю писать. Пропорциональные переменные затраты. Слово «затраты» почему-то кажется очень смешным. Смотрю на выдернутое из контекста лекции предложение и дописываю. Очень любят считать кастраты. Нить лекции потеряна напрочь. Клеточки то сливаются, то режут глаза своими четкими гранями. Синие чернила расплываются перед глазами. А кому сейчас легко? Зато мерзкие термины вспоминаются хорошо и на рифму ложатся на раз-два-три. Ломаная кривая спроса доведет вас до поноса. Положение кривой вызывает геморрой. Перекрестная эластичность отбивает эротичность. Вывод предельно прост. Нужен карьерный рост. Иначе все обучение — псевдомудаческое мучение. Имейте в виду, друзья, честно у нас жить нельзя. Кажется, первая волна была только началом, потому что сейчас с каждой минутой реальность теряется все больше. Вытаскиваю смартфон и понимаю, что найти приложение такси сейчас нереально. Нажимаю клавишу быстрого набора. 4. Облокачиваюсь, а если быть точной? Падаю на стол и жду ответа. Перед закрытыми глазами какая-то безумная пляска огней, искр, цветных стекол и фиг знает чего еще. Складывающегося в логичные фигуры, в ушах нарастающий шум. Откуда-то издалека доносится голос Никиты. «Диана! Ди!» «Никит!» — говорю я. «Забери меня!» Говорить тоже получается с трудом. Слова вязким, текучим холодом обволакивают горло. Каждое последующее мешает предыдущему быть произнесенным. Не знаю, сколько точно по времени я выдыхаю эту просьбу. «Диана, ты обдолбалась, что ли?» «Да. Не уверена, что произношу это вслух». «Не уверена, что не произношу. А я не люблю повторяться, поэтому мой ответ повисает в воздухе. Откуда забрать, Диана? Слышишь? Откуда забрать?» «У-ни-вер», произношу по буквам. А потом сгребаю листок в руку и цепляюсь за стол. Поднимаюсь. На этом сознание вылетает. Прихожу в себя в квартире у Мелехова. В комнате прохладно, по всей видимости, окно открыто. Голова кажется тяжелой, а тело, наоборот, невесомым. Шевелиться не хочется, по большому счету, не хочется ничего вообще. Неделя такого существования вымотала меня настолько, что хочется разом все это прекратить. Но остановиться я уже не могу, нет ни малейшего желания. Да и возможности как-то не представилось. В тишине слышу отчетливое тиканье часов, и мне почему-то кажется, что если я сейчас открою глаза, то увижу, как стрелки крутятся в том же ритме в обратном направлении. В памяти мелькают эпизоды из жизни, тоже в порядке убывания. Странно, но первым на горизонте рисуется Мелехов. Наш последний с ним разговор состоялся в прошлый четверг. Надо отдать ему должное, не сдавался он достаточно долго. Наивно полагал, что я передумаю. Потом обломился в лучших чувствах, все-таки соизволил собрать вещи и свалить, но звонить до сих пор не перестал. Иногда я даже отвечаю, когда совсем скучно становится. «Диана». Никита кладет руку мне на плечо. «Ну, ты как? Отошла?» Открываю глаза и смотрю на него. «Почти. Я даже не пытаюсь приподняться». Блаженная легкость понемногу испаряется, руки и ноги из солидарности с головой наливаются свинцом, сердце дает перебои, а между ног саднит от боли. «Ты вообще чем думаешь?» «О, нет!» — стану я. «Только не вздумай читать мне мораль, я этого наслушалась через пизду по самой гланды». «Какая мораль? Ты до передоза хочешь доширяться?» «Никит», — говорю я, усаживаясь на кровати. — «Поехали в клуб, а? Я тебя с Робом познакомлю». «Ты себя в зеркало видела?» — скептически изрекает он. — «На тебя скоро стоять будет только у некрофилов». «Ты иди ты». «Я-то пойду». Молча сползаю с кровати и тащусь в направлении ванной. Идти тяжело. Сил во мне сейчас, как в новорожденном котенке. Большее, на что я способна, — это громкий писк. Еще хочется свернуться в позу эмбриона и так лежать. Что я и делаю в ванной. Лежу, закрыв глаза, слушаю шум воды и не думаю ни о чем. Сердце бьется в рваном ритме. Это тоже обратный отсчет. Слабость, Да, плевать. Не знаю, сколько времени проходит, когда я возвращаюсь в комнату. Морозный воздух впивается в голое тело, подобно хищнику, дорвавшемуся до мяса. Ёжусь, возвращаюсь за одеждой. «Куда тебя отвезти?» — спрашивает Никита, когда я захожу в его комнату. «Сначала домой. Коротко. Переоденусь. Потом в клуб». «Ты задалась целью сдохнуть?» «Дерьмо не тонет. Вздумаешь папочке хоть слово вякнуть, урою. Дура ты, Ди», — с горечью произносит он. «Я бы тебя послал по-настоящему, но толку». «Ты? Меня?» Я цепляю его за воротник рубашки и насмешливо смотрю на него. «Если я захочу, я отрежу тебе яйца, и мне ни хрена за это не будет, потому что я Астахова, а ты хуй знает какой-то Мелехов. Тебя никто никогда не прикроет. Так что ты, сука, идешь нахуй. Ты меня понял?» «Диана, тебе лечиться надо». Он сбрасывает мои руки, из-за чего я валюсь на него. «У тебя от наркоты совсем крыша съехала». «Да», — ухмыляюсь я, — «и это тоже. Надо справкой обзавестись, что ли». В клубе сегодня на редкость много народа. Помимо привычной тусовки, много новеньких. Любители острых ощущений, мать их так. Кто их только находит и приглашает. У некоторых глаза размером, как были бы у Олеси, если бы я ее сюда привела. Она мне тоже названивает с какой-то радостью, но ей я не отвечаю. Вообще. Сбежала и сбежала. Надо было расставаться с девственностью сразу, когда я предлагала. Как только я показываюсь в зале, ко мне сразу же подходит Роб. «Диана, ты не предупредила о визите». Я ухмыляюсь. «А должна была?» «У меня вроде как постоянное членство в твоем клубе». Лицо Роба становится каменным. «Ой, простите», — говорю я, намеренно коверкая слова. «Забыла, что ты у нас господин Шмасмадин». «Тебе повезло, что рядом с нами никого нет». «А то что, выпаришь меня? А если не захочу? У вас тут вроде все исключительно по согласию». Взгляд Роба становится тяжелым, но мне пох. «Я не его постоянная саба, как они их здесь называют. Я просто мимо проходила. Использовала его, чтобы получить свое, как и всех остальных. Правда, уже в следующий момент мне становится еще веселее. Чуть поодаль я вижу Ники в ошейнике, и она так смотрит на нас с Робом, что мне сразу становится понятно, чей ошейник украшает ее тонкую шейку. «Охереть!» — говорю я. «Приплыли!» «Уже одних твоих слов достаточно, чтобы навсегда вышвырнуть тебя отсюда», — холодно произносит Роб. «Но из уважения к твоей подруге я этого не сделаю». «Из уважения к моей подруге?» Я с трудом сдерживаю ржач, потому что если Роб кого и уважает, то только себя. Ему нравится пороть девиц, он садист в прямом и переносном смысле. «А можно?» — копируя его тон, произношу я. «Из уважения к моей подруге. Я с этой самой подругой поговорю. Он просто должен меня послать, но Роб всего лишь кивает». «Да, дела. Привет», — говорю я, приближаясь к Нике. На ней белье, едва прикрывающее соски и лобок. Сверху полупрозрачная туника. Все как любит Роб. Честно, раньше я смутно могла представить себе, что Ники Савицкая будет выглядеть так, будет ходить в ошейнике. Она же бунтарка по жизни. Мои приколы не считаются, они у меня временные, а у нее. «Привет». Она смотрит на меня с вызовом. «Ты здесь поприкалываться или серьезно?» «А тебе какое дело?» «Ага, значит, серьезно. Ты вроде как моя подруга, говорю я. Этот факт ничего не изменит в твоем вопросе?» «Вроде как», — Ники фыркает. «Ключевое слово. Когда мы с тобой последний раз нормально общались, Ди?» Я прикидываю. «С тех пор, как я сначала занялась Шмелевым, а потом меня повело. Давно, в общем». «Ник», — говорю я, — «не вздумай с ним связываться на постоянку, он больной». «Это мне говорит та, кто под наркотой валялась в отключке в универе. Ауч. С другой стороны. Да, валялась, говорю я. Но того, что я сказала, это не отменяет. Знаешь что, Ди? Ники подходит ко мне вплотную. Когда-то я на самом деле думала, что мы подруги. Но чем дольше мы общаемся, тем больше я понимаю, что я для тебя просто огранка для великолепного бриллианта Дианы. Декорация. Тебе плевать на мои чувства, тебе плевать на меня. Ага, вот оно значит, как это. Когда ты реально за кого-то беспокоишься, а она тебя посылает. Привет, Мелехов, я чуть-чуть тебя поняла. Окей, пожимаю плечами, пусть так. Просто будь осторожна. Без тебя разберусь. Ники огибает меня и идет к Робу, покорно склоняет перед ним голову. Не нужно быть бабкой-предсказательницей, чтобы понять, что будет дальше. У него будет представление, такое же, как со мной. Сама мысль об этом заставляет сжимать кулаки. Ники — хрупкий цветочек. Она только с виду дерзкая и железная, в отличие от меня, а Роб... Я уже почти направляюсь к ним, когда меня жестко берут за локоть. Роб просил проводить вас в приват, говорит один из охранников. У него для вас сюрприз. Пусть засунет свой сюрприз себе в жопу и провернет по часовой стрелке. Вот только слева подступает еще один охранник, и я прекрасно понимаю, что если сейчас с ними не пойду, меня тупо вышвырнут из клуба. Может быть, насовсем, а я пока не готова. Ники стоит рядом с ним, пока он беседует с другим Шамсмадином. Не глядя на меня, это становится решающим. «Мне надо здесь остаться». «Хорошо», — киваю. «Видите?» И мы с охранником выдвигаемся к лестнице. «Рискнешь меня удивить?» — ухмыляюсь я, обвивая руками его талию. Мужик охреневает, пытается меня от себя отцепить. Тщетно. «Не я. Кое-кто другой». «Интересно». Кто же в этой жизни способен меня удивить? Отец, танцующий стриптиз в третьесортной забегаловке под аплодисменты алкашей, засовывающих драные сотни рублей ему в трусы. К сожалению, такого мне Роб не в состоянии обеспечить. И это очень даже жаль. «Заходите», — говорит охранник, останавливаясь у одной вип-ложи. Пожимаю плечами и толкаю дверь. Прохожу в темноту комнаты, автоматически отмечаю, что мой страж мгновенно ретировался в неизвестном направлении. Шут бы с ним, это его половые трудности. Еще до того, как стоящий у задрапированной стены оборачивается, я выдыхаю. «Блядь!» «Это ты, да?» — соглашается Пашковский, делая ко мне пару шагов. «Ты совсем сдурела, Ди? Ты что творишь?» Если пересчитать, сколько раз мне за последнее время задавали этот вопрос, я здесь от старости сдохну. А я-то наивно надеялась, что тебе до моих чувств уже нет дела. На самом деле, сейчас я надеюсь только на то, что это не то, о чем я подумала сразу. Внутри все переворачивается, как будто кто-то под анестезией тянет кишки через глотку. Ощущение сродни ощущению... перед визитом к стоматологу, когда хочется сжаться в комочек и спрятаться ото всех. Все это время я шаталась по краю пропасти в поисках последнего камня под ногами, и вот сейчас понимаю, что это та самая последняя грань. Меня начинает весьма ощутимо потряхивать, то ли от адреналина, то ли в преддверии очередной дозы. «Плевать мне на твои чувства вместе со всем остальным». «Ты что в универе устроила, дура?» Прежде чем он успевает договорить и сделать хотя бы шаг, я оборачиваюсь и рывком бросаюсь за дверь. «Хорош, Роб, мать его так!» Состояние панической агрессии перехлестывает края, когда я вылетаю в общий зал. Больно почти физически, меня трясет, а руки сами собой сжимаются в кулаки. Все присутствующие замирают, как будто в театре подняли занавес, оповещая о начале нового акта. «Диана!» — рычит Роб, увидев выражение моего лица, шарахается назад, но недостаточно быстро. Мой кулак проезжается по его физиономии, и от этого я испытываю истинное наслаждение. Он дергается, прикладывает руку к лицу. Ники визжит, кто-то вскакивает, кто-то, наоборот, замирает на месте. Я же во всем этом гребаном балагане вижу исключительно Роба. Выглядит он так, как будто нажрался стряхнина и не успел написать завещание. Что самое смешное, никто не пытается меня остановить. Я от души бью в солнечное сплетение, а когда Роб все-таки падает, наугад въезжаю ногой несколько раз. Я даже не присматриваюсь, куда бью, но пинаю со всей дури. «Сука, блядь, чтоб ты сдох, ору я! Сдал меня отцу, сука!» Тот воет от боли, но я не обращаю на это ни малейшего внимания. Перед глазами все плывет, яростью сводит мышцы лица. Вряд ли я сейчас отдаю себе отчет в том, что могу его покалечить. Останавливает меня Пашковский, профессиональным захватом выворачивая руку до боли и прижимая к себе. Как-то, но очень вовремя подлетают охранники, прямо как полиция в дешевом боевике. Я матерюсь так, что у любого адекватного человека уши сведет уже после одного предложения, а в моем случае они идут одно за другим. Олег тащит меня через весь зал коридорами к выходу, пинком ноги открывает дверь, спускается по крыльцу и волочет к машине. Я понимаю, что вывернуться мне не удастся, но все равно продолжаю ругаться, вспоминая все предыдущие, настоящие, прошлые поколения Пашковских. Дверь машины открывается, оттуда выскакивают еще двое, понимая, что в одиночестве даже Олегу не удастся запихнуть меня в машину. Чтобы посадить меня на заднее сиденье, папочкиному охраннику приходится ослабить хватку, и первому, неосторожно приблизившемуся ко мне, достается ногой в коленную чашечку. До второго мне добраться не удается, потому что Олег прикладывает меня о машину так, что от боли слезы непроизвольно наворачиваются на глаза. «Еще раз дернешься, вырублю!» — цедит он. «Урою!» — хрипло выдыхаю я, когда они общими стараниями, наконец, запихивают меня в салон. Олег и еще один красавчик меня держат. Второй горе-помощник, прихрамывая, оббегает машину, моментально втискивается на заднее сиденье, по максимуму зажимая меня между собой и напарником. В окно видно, что большая часть моих так называемых знакомых выползла на крыльцо поглазеть на спектакль. Еще бы, такое кино совершенно бесплатно. На этом меня пробивает на ржач. «Да, мальчики, да!» — ору я, захлебываясь смехом. «Мне это нравится сильнее!» Резко тянусь к дверце через одного мальчика. «Диана!» — предупреждающий окрик Олега. «Не ссы!» — цежу я, мгновенно становясь серьезной. «Окно открою! Блевать тянет!» Меня и правда блевать тянет. От ситуации и от моей жизни в целом, и от осознания того, что в ближайшем будущем предстоит разговор с папочкой на ночь глядя все сильнее. «Только рыпнись!» — в голосе Пашковского я слышу угрожающие нотки. «Олежечка!» Я на заднем сиденье, зажата между двумя мужиками с внешностью Криса Хемсворта, заболевшего олигофренией. Какое мне рыпаться? Издевательски произношу я, когда отцовский гелик все-таки трогается с места. Холодный воздух немного приводит в чувство. Закрываю глаза и откидываюсь на спинку сиденья. Два болванчика рядом со мной, вот кто пересрал наверняка. По крайней мере, выражение лиц у них фиксирует самое, что ни на есть, тупое недоумение. В принципе, им простительно. В первый раз Диану ловили. «Что, малыши? Думали, в сказку попали?» Насмешливо интересуюсь я. «Диана!» — резкий голос Олега с переднего сиденья. «Она самая!» — вздыхаю я. «Плевать на все. В конечном итоге, что у меня есть, чтобы это потерять?» Единственное, что мог отобрать мой папочка, чувство собственного достоинства, давным-давно кануло в лету. Остаток пути мы проводим в полном молчании, и я искренне рада этой передышке. Что бы я ни услышала этим вечером, дерьмовее мне уже не станет, разве что голова сильнее разболится. Именно поэтому минуты тишины сейчас кажутся бесценным подарком.